с закатанными рукавами, в белой рубашке с вырезом. Он любуется собой, командуя операцией и наблюдая, как солдаты тащат заключенных мимо забитого насмерть их товарища. И думаю, что этому человеку от меня никогда не будет прощения. Но это не единственный случай, когда в жизни все окажется не так просто. Прошло лет 20. Я возглавляю золотодобывающую старательскую артель. В отпуск мы с Римой едем на машине от Пятигорска до Тбилиси. Я уже знал, что Заал Георгиевич Мачибели живет и работает в Тбилиси. Он заместитель директора Академии художеств Грузинской ССР. Ничего себе после таких художеств на Колыме! Я обязательно хотел его повидать. Проезжая по центру Тбилиси, уговариваю Риму заехать в Академию художеств. «Зачем?» – удивляется она. «Прежде за мной не замечалось повышенного интереса к грузинской живописи». В приемной Мачибели полно людей. Идет совещание, и секретарь не может сказать, когда Заал Георгиевич освободится. Я прошу разрешения на секунду приоткрыть дверь в кабинет. Возможно, мне бы сделать это не позволили, но в приемной видели в открытые окна, что я подъехал на «Волге», считавшейся машиной большого начальства или очень известных людей, и не препятствовали. За большим столом вижу Мачибели. Растерявшись, не успеваю вовремя потянуть медную ручку двери назад. Мачибели вскидывает глаза. Наши взгляды встречаются. Я вижу те самые глаза, насмешливые и жестокие, как при первом допросе. «Штурман, да? Кассы штурмуешь?» «Вадим!» Мачибели поднимается за стола и идет ко мне, раскинув руки для объятий. «Мне отступать некуда». Он обнимает меня, онемевшего, что-то весело говорит по-грузински сидящим за столом, добавляя по-русски, что встретил старого друга, с которым в трудные времена давал стране колымское золото. Люди за столом поднялись, приветствуя дорогих гостей. Не знаю, какое у меня было выражение лица, но я чувствовал, что не могу вымолвить ни слова. Кабинет быстро опустел. Мы остались втроем. Хозяин кабинета был так радушен и искренен, что Рима тронута встречей старых друзей. Как мы с Римой не упираемся, Заал Георгиевич горит желанием подарить нам несколько статуэток и везет нас к фуникулеру. Мы поднимаемся на вершину горы. Ресторан еще закрыт, но Мачибели здесь всех знает. Его все знают, радостно приветствуют. И не успели мы оглядеться, как под тентом уже накрыт стол, и официанты засуетились вокруг нас. За столом говорим о чем-то нейтральном, вспоминаем общих знакомых. Бросая взгляды на Риму, Заал Георгиевич, я вижу, терзает себя вопросом, знает ли она о моем и его прошлом. Он повторяет красивые тосты в честь моей жены. «Пей, дорогой!» — обращается он ко мне. «Не могу, за рулем». «Пей, я сказал, здесь не Магадан, в моем городе тебе можно все». Он настаивает, чтобы мы пожили в его доме, познакомились с родственниками. Могло ли мне такое присниться? И как представляю, смотрят на меня сейчас старые лагерники с небес. Когда, прощаясь, я лезу в карман за деньгами, Зал Георгиевич восклицает: «Геноцвале, у моего народа не принято, чтобы платил гость». Когда мы расставались, он весь лучился благодарностью. Я тогда не знал, что через много лет Зал Георгиевич Мачебели потеряет зрение, станет совсем слепым. Он будет предан земле на своей родине с большими почестями. Может, это и правильно, что я ему тогда ничего не напомнил. Кто знает, чем жил и что на самом деле пережил этот когда-то страшный человек наедине с собой в свои последние часы. Последний раз я видел его на Колыме, когда он был уже начальником прииска на Беличане. Моя бригада нарезала шахты. Секретарь попросила меня зайти к начальнику. Я пришел к нему домой. Он сидел за огромным столом, уже пьяный. Весь стол был уставлен бутылками шампанского. Когда я вошел, он пригласил меня сесть. Это было как раз в те дни, когда впервые в Москве прозвучали выступления Хрущева в отношении дел Сталина. Тогда это было подобно разорвавшейся бомбе. Глядя на меня пьяными глазами, он спросил: «Скажи только честно, очень злой на меня?» Я ответил: «Да нет, не вы бы, так другие». Мачебели поднял руку к лицу и посмотрел сквозь пальцы. «Как много понял сейчас!» Мы с Римой возвращаемся на машине в гостиницу. Я с трудом отгоняю от себя видение на лобовом стекле, по которому, как по телеэкрану, плывут холодные ночные сопки, колонны людей в телогрейках. Слышу, как воздух рвет лай овчарок. «Вишка, слушай, моя команда!» Прочь, прочь, проклятые картины и поблескивающие в свете прожекторов стволы пулеметов и готовые к прыжкам собак с грозным оскалом зубов и распахнутая на груди рубаха капитана Мачебели, закатанный по локоть рукава френча, торжествующая гримаса на шалелом лице. Римма прижимается к моему плечу. «Знаешь, из твоих колымских друзей Зал Георгиевич самый галантный и как разбирается в искусстве, а манеры, наверное, из грузинских князей. Я изо всех сил стараюсь смотреть на дорогу».